VIP-турист. На тот момент самым важным для нее было найти работу. Пусть даже временную, не обязательно сразу работу мечты. Главное, хотя бы как-то закрепиться, хотя бы не глубоко врасти в благодатную почву анемии, вжиться тонкими полупрозрачными нитями. На следующее утро Саша проснулась рано. Позавтракала в сумрачном зале, где над белеными стенами тянулись темные потолочные балки, тяжелые, необработанные, дышащие слепой и грубой мощью. На нелепо длинном столе стояли два маленьких подноса с чашками, высокий кофейник с надколотым носиком, вазочка с порционными упаковками джема и одна единственная плетеная корзинка с нехрустящими, явно размороженными булками. Завтрак длился недолго. Сидеть в этой сумрачной гулкой пустоте и жевать резиновый хлеб, запивая остывшим кофе, Саше не хотелось. На ресепшене дежурил дремотно вялый администратор с механически блеклым голосом. Саша попросила его распечатать в 10 экземплярах свое эдемское резюме, отправленное на электронный адрес гостиницы. В ответ администратор принялся долго и путанно объяснять, что сейчас у них какие-то неполадки, то ли с интернетом, то ли с компьютером, то ли с принтером, и распечатать получится не раньше вечера, а, возможно, даже завтра утром. Но, скорее всего, к вечеру все наладится, хотя это и не точно. При этом каждые 10 секунд он коротко и тягостно вздыхал, будто от неимоверных мучительных усилий. Наконец, из администратора вырвался протяжный и шумный вздох, которым, по всей видимости, он как бы поставил точку в своих неповоротливых, весьма дряблых объяснениях. Не получив в руки осязаемо наглядные CV для возможных работодателей, Саша решила отправиться на вокзал в ожидании устранения неполадок. Рассмотреть на этот раз вдумчиво и без спешки охристо-терракотовое здание, заветную площадь с фонтаном, неторопливо пройтись по платформам. Конечно, была вероятность того, что Елецкая вновь окажется внутри, среди прохладных вокзальных стен. Но Саша твердо решила больше не обращать на нее внимания. Забыть о болезненно неприятном присутствии Вероники у ворот анемии, жить параллельно ее безупречному эдемскому, ее свежему яркому лицу, ее оливково-белой табличке «Frags Travel» с изображением райского яблока. Да, Елецкая оказалась привратницей Сашиного Эдема. Но это не означает, что заветное место навсегда утрачено. В конце концов, у города ведь может быть несколько привратниц. И уж точно не стоит избегать истока анемии из-за опасения столкнуться с едва знакомым, совершенно чужим человеком. К тому же Саша чувствовала, что на этот раз вокзал увидится ей по-другому, не предстанет перед ней равнодушно-будничным, как накануне. На этот раз непременно получится разглядеть его душу за оболочкой глухого и всепоглощающего безразличия. А, возможно, Саше приоткроется нечто необыкновенное, почти волшебное, глубоко запрятанное под плотными слоями рутины, под толщей повседневной пассажирской суеты. Что именно, было неясно. Но смутное предчувствие, ласковое тепло, разливалось в груди. Несмотря на неблизкий путь, до вокзала Саша решила пройти пешком, почти через полгорода. Долгими, очень извилистыми улицами, сочными скверами, тесными каменными площадями. В нагретом воздухе витал легкий запах йода, витало близкое море. Утро было мягким, нераскаленным, прозрачно-голубым, из тех, что отзываются в теле неуловимой будоражащей радостью, беспричинным тихим восторгом. Из тех, что очень плавно и легко струятся внутри и вокруг, отчего нестерпимо хочется не растратить без толку эту легкость, куда-то бежать, пытаться продлить, сохранить ее в себе как можно дольше. И Саша время от времени машинально ускоряла шаг, словно стремясь оторваться от земли, унестись к верхним этажам, к зонтикам пиней вместе с невесомым утренним светом. Довольно скоро на Сашином пути возникла прямоугольная рыночная площадь. По периметру и по центру плотными рядами стояли столы, крытые сине-зелеными полосатыми навесами. Казалось, рынок еще только просыпается. Влажно вздыхала яркая зелень, сонно нежились в теплой тени фрукты и овощи, алые пласты свежего, нетронутого жарой мяса. Саша медленно и бесцельно бродила между лотками, скользила взглядом по сырным кругам, по крупным растрескавшимся маслинам, по солнечному мягкому золоту меда, томящегося в банках. Где-то неподалеку звенел колокол, но пространство не увязало, как вчерашним вечером в тревожном кисельном густом гуле. Напротив, мерное звучание как будто пропитывало все вокруг дополнительным светом, обволакивало спокойствием. В этой лучистой утренней размеренности все стало четким и не страшным. И тут Саша вышла к рыбной части рынка, туда, где резко таяли сладковато-пряные запахи, и расправлялся мощный морской дух. Море было разлито в воздухе и оставляло на губах вязкий солено-водорослевый привкус. Среди льда и декоративных лимонов, разрезанных надвое, дрожала свежая устричная влага. Сверкала рыбья чешуя. Мерцали створки мидий, еще не раскрывшихся, еще живых. Но одна среди них все же оказалась мертвой, распахнутой, впустившей в себя смерть. Саша замерла, уставившись на черные блестящие створки с невидимым умершим моллюском внутри. Затем медленно подняла взгляд на продавщицу и вздрогнула. У той было бугристо-отечное, словно слегка усталое лицо. Красноватые водянистые глаза смотрели с вялым раздражением. Она была поразительно похожа на регистратурную работницу роддома, в котором Саша очнулась после своего неаппендицита, и из которого пыталась убежать, как из кошмарного сна. Саша видела ту пожилую, немного заспанную женщину всего раз в жизни, когда та подошла к ней в больничном коридоре у самой лестницы, не дав возможности спастись бегством от чудовищного абсурда. Но ее лицо безжалостно и прочно врезалось в память. И вот теперь оно вновь оказалось напротив. Продавщица сказала что-то неразличимое, ее голос звучал глухо, как через толстый слой ваты. Невнятные слова казались совсем не эдемскими и при этом разрозненными, ломанными, точно небрежно вырванными из какого-то другого, более сухого языка. Саша покачала головой и быстро зашагала прочь. Спокойный солнечный свет будто резко потускнел. Утренняя легкость пропала, за считанные секунды улетучилась из тела. Обрывки неприятных воспоминаний и предчувствий посыпались в сердце мелкой трухой. Отчаянно хотелось стереть из памяти встречу с продавщицей мидий, с регистратурной служащей, со всеми, кто напоминал о неожиданном, ошибочном, вычеркнутом из жизни дне. После рыночной площади Саша долго не могла прийти в себя, справиться с беспорядочными гулкими ударами в груди. А когда, наконец, удалось успокоить сердечный ритм, внутри заныла белесая сырая пустота. С этой пустотой Саша продолжила прогулку к вокзалу. Отяжелевшим, замедленным шагом прошлась по торговым туристическим улочкам. Некоторые из них были еще дремотными, прищуренными, с опущенными жалюзи. Другие уже начали активно просыпаться, распахивать яркие, манящие глаза магазинов, арт-галерей, кондитерских, фастфудов. За прохладными стеклами все сияло радостной и бодрой свежестью. И лишь в витрине антикварной лавки на косом комоде грустно темнела массивная бронзовая лампа, в точности такая же, как в гостиничном номере. Нарастающий день был не жарким, чуть ветреным. Во влажном текучем воздухе уплотнялся и крепнул городской шум. Все чаще раздавался надсадный треск мотоциклов, всплескивались оживленные уличные разговоры. Все крепче пахло людской суетой, карамельно-цветочными парфюмами, свежей выпечкой. Мимо Саши скользили туристы в неспешном, бездельно расслабленном темпе, ныряли взглядом в сверкающие озера витрин, протискивались в узкие двери сувенирных лавок, туда, где анимия уменьшалась до пестрых открыток и разноформенных рельефных магнитиков. Саша тоже зашла в одну из лавок, на углу с переулком, круто уходящим вниз, к ослепительно-синему, почти вплотную подступившему морю. Такому обыденному, никого не изумляющему своим близким присутствием. Море чувствовалось внутри, вливалось солоноватым ветром, беспокойными криками чаек. Его влажное дыхание шевелило прозрачно легкую занавеску в дверном проеме, раскачивала плетеные подвесные светильники. Лавка была заполнена цветастыми футболками, кепками, кружками и декоративными тарелками с изображениями города, мешочками сушеных анемийских трав и пряностей, брусками пахнущего мыла, корзинами с вином и сухофруктами. Все это коммерческое изобилие сочилось яркими, щедрыми оттенками солнца. Анемия здесь казалась концентрацией вечного праздника и безмятежности, непроницаемым для земных бед уголком беззаботного пиршества. В этой лавке создавалось впечатление, что никакие горести не могут омрачить такую незамысловатую, бесхитростную, искреннюю радость солнечных красок. На одном из стеллажей, нагруженных открытками и путеводителями, Саша с удивлением обнаружила свой старый альбом. Тот самый, который она купила много лет назад, еще будучи школьницей. В скользкой суперобложке с изображением бело-терракотовых домиков и сияющего моря. Не похожий, не такой же, а как будто именно тот самый. Слегка запылившийся, с подклеенным уголком суперобложки. Мама нечаянно надорвала 2 года назад, когда вытирала пыль в шкафу и переставляла книги. Высокая, смуглая туристка в соломенной шляпе равнодушно повертела альбом в руках и небрежно бросила обратно, даже не раскрыв, не полистав. Выйдя из лавки, совсем опустошенная, потерянная Саша отправилась бродить по тихому жилому району, по кварталам с одноэтажными сливочно-белыми домиками. Из садов тянулся теплый запах абрикосов, уже спелых, по-прежнему жадно впитывающих солнце, глубокий аромат мякоти и бархатистой кожуры. Саша подумалась, что анемия отличается какой-то особенной внятностью, отчетливостью запахов, резкой живой определенностью цветов и оттенков. И вместе с тем неясностью и переменчивостью витающей в воздухе энергии. Ближе к полудню, когда жара все-таки разлилась над городом и солнце начало нещадно припекать макушку, Саша, наконец, вышла в оживленный привокзальный район, к пестрым многоквартирным зданиям, к широким тротуарам. Очутилась на центральной улице, засаженной платанами. По асфальту здесь стелились кружевные бледно-серые тени, словно разбавленные прохладной водой. Нежаркий ласковый свет проникал сквозь узоры листьев, непрерывно шевелился, рисуя на земле причудливые фигуры. Саша немного передохнула в этой узорчатой свежести, остановившись, прикоснулась к мощному высокому стволу, зеленоватому, с обширными бледными пятнами отшелушенной кожи. От дерева исходило мягкое, сонное, как будто животное тепло. Но внутри по-прежнему чувствовалась сырая опустотелость. Платановая теплота не доходила до сердца. На площади перед вокзалом Саша постояла совсем чуть-чуть. Всего лишь около минуты растерянно смотрела на высокие пенные струи павлинного хвоста, на белоснежный мрамор павлиньего тела. Вглядываясь в сверкающие брызги, напряженно щурилась, словно сквозь легкий внутренний туман. Медленно, как будто осторожно, провела рукой по краю фонтанной чаши, чувствуя в себе всю ту же растерянную промозглую пустоту. Затем прошла по широким пыльным ступеням, наверх к автоматическим дверям, и скрылась в моментально распахнувшемся нутре охристо-терракотового здания. Вероники Елецкой на этот раз не оказалось. Мимо сновали незнакомые, никак не связанные с Сашей люди, ни о чем не напоминающие. Плотная кипучая вокзальная жизнь гремела, переливалась на все лады, словно джазовый оркестр, сохраняя при этом какую-то неуловимую линию ритма. Вокруг все галдело, стрекотало, излучало будоражащее волнение. Все было шумным и празднично сияющим. Торжественно сияли циферблаты, стеклянная куполообразная крыша наливалась яркой, но не давящей прохладной голубизной. Табло прибытий и отправлений перекатывались синебирюзовыми волнами. И внутренняя Сашина пустота немного отступила. Мир как будто начал восстанавливаться, собираться точно пазл, наполняясь вокзальными образами и звуками. Пройдя здание насквозь, Саша вышла к платформам. Снова нырнула под жаркую слепящую тяжесть. В это же время ко второму пути подполз уже знакомый бело-голубой поезд из Антебурга. Замер, устало выдохнул и с небольшим промедлением, словно нехотя, раскрыл двери, выпуская наружу нетерпеливых пассажиров. и Саша, сама того не замечая, будто вернулась в далекую пору своего детства. Погрузилась всеми чувствами в ранние школьные годы, в застывшие глубоко внутри сладостно-трепетное волнение Тушинского вокзала. «Вот эта девушка из первого вагона, — думала Саша, — учится на дизайнера в Антибурском университете. Она приехала на каникулы к вырастившей ее бабушке. К своей милой бабуле, маленькой, пухлой, рыжеволосой, вечно суетливой, словно белка. К единственному в этом мире родному человеку. На девушке невесомое темно-алое платье, скользящее по коже при каждом движении, прохладно стекающее, будто гранатовый сок. У нее тонкие запястья и щиколотки, легкий загар, уверенный ровный шаг. На лице неторопливая расслабленная мечтательность. Но в душе ей, конечно, уже не терпится рассказать бабуле во всех подробностях о сданных экзаменах, о студенческой антибурской жизни, а главное — о своем новом избраннике. На этот раз ее выбор пал на веселого, обаятельного, простодушного ровесника. Не как тогда, нет, бабуля была права, не стоит связываться со взрослыми женатыми мужчинами. Она с детства делилась с бабушкой всеми переживаниями, горькими сомнениями и, разумеется, драгоценно хрупкими, сокровенными радостями. Она еще не знает, что этим утром тоненькая трещина на оболочке бабушкиного сознания разошлась, впустив внутрь мутные густые сумерки, что через час ее единственный родной человек будет растерянно смотреть на нее, не понимая, почему в гостиной стоит юная незнакомка в темно-алом платье. И на каждую ее фразу бабушка будет беспомощно и скорбно качать пушистой головой с остатками рыжих волос. Маленький хлипкий одуванчик на беспомощном ветру человеческого времени. А вот из четвертого вагона выходит осанистая высокая женщина с девочкой лет 8, вышагивает по платформе, с грохотом волоча за собой огромный обшарпанный чемодан. Отвислые, слегка асимметричные груди под белой блузкой колышутся не в такт шагам. Женщина кажется властной, непреклонной, но немного нервной. На шее у нее бьется жилка, тонкие губы сжаты в ярко-красную жесткую черту. Девочка, напротив, производит впечатление запуганного зверька. Зябкая, бледная, костлявенькая, она боязливо втягивает голову в плечи. Ее тельце словно наполнено стылой, чуть подмороженной кровью и не прогревается даже щедрым анемийским солнцем. Коротенькие песочного цвета косички растрепались и как-то жалостливо, беспомощно торчат в разные стороны. Сегодня они переезжают к новому папе, к новому возлюбленному высокой осанистой женщины. Он не встречает их на вокзале, у него какие-то другие важные первоочередные дела. Девочка видела его всего пару раз, и он ей не понравился. Не понравились его мутный маслянистый взгляд, низкий массивный лоб, на котором вздувалась вена, и выступали капли пота. И теперь ей почему-то немного страшно. Сердце сковывает безотчетная глубинная тревога. Девочка семенит за матерью, пытается прижаться лицом к подолу ее пестрой юбки, укрыться в знакомой шелестящей ткани, в знакомом запахе терпких, аптечно-горьковатых духов. На девочке нежные фисташковые платьицы с темными узкими овалами, похожими на следы от порезов. Но есть и бестревожные, беспечальные истории. Вот тот молодой человек из последнего вагона приехал навестить мать. Он идет вдоль поезда плавным, как будто чуть скользящим шагом. На нем тонкий темно-вишневый джемпер с V-образным вырезом и бежевые брюки. Волосы гладко зачесаны на бок. В руке спортивная серая сумка. Его мать уже должно быть на вокзале. Полчаса назад она сидела на кухне у окна, за которым виднелся кусок кипучей синевы Анемийского моря. Маленькими неспешными глотками пила из фаянсовой кружки зеленый чай. Затем бегло взглянула на круглые часы над столом и чуть слышно сказала самой себе: «Пора на вокзал. Скоро он приедет». И вот приехавший сын уже ищет ее глазами в толпе встречающих. У него очень открытое, солнечное выражение лица. В нем есть что-то совсем детское, какое-то нежное, воздушное предчувствие праздника, каникул, летнего парка, розового облака, сахарной ваты. И тут Саша понимает, что это Лёва. Мальчик, случайно родившийся из ее тела. Ничей ребенок. По нелепой природной ошибке, оказавшийся ее сыном. Он вырос, закончил школу, поступил в институт. Уже 3 года он живет в далеком многолюдном городе в студенческом общежитии, но к матери приезжает регулярно. Несмотря на расстояние, Саша отчетливо видит его черты, свои собственные черты, воспроизведенные на лице 20-летнего юноши. Саша словно смотрит в живое, плывущее на нее зеркало. Лёвино лицо приближается долго-долго, каждый его шаг будто тянется в бесконечном промедлении. Он вроде бы уже близко, но кажется, что расстояние почти не уменьшается. Его плавное скольжение по платформе длится и длится целую мерцающую вечность. Наконец он почти поравнялся с Сашей. Однако его мягкий солнечный взгляд практически ее не задевает, лишь слегка мимолетно касается, словно случайно, и плывет куда-то дальше, за ее спину, даже не попытавшись зацепиться. Саша оборачивается и видит себя, состарившуюся себя в бежевом брючном костюме, видит свой немного поплывший овал лица, сетку морщин возле нависших век, углубленные носогубные складки. Тело все такое же стройное, но слегка подернулось рябью. Состарившаяся Саша стоит под навесом, привалившись плечом к светлой серой колонне. Увидев Лёву, она резко выпрямляется, раскидывает руки для объятий. Ее глаза, наполненные радостью от встречи с сыном, кажутся прозрачными и влажными, будто тающий лед. Лёва подходит к матери, и состарившаяся Саша обнимает его, что-то весело говорит. В ответ он улыбается, качает головой, начинает долгий оживленный рассказ. Фразы звучат невнятно, размываются вокзальным шумом, бурно текущим потоком чужих голосов. Мать перебивает Лёву и смеется легким переливчатым серебристым смехом. Совсем не Сашиным. В этой женщине, кроме внешности, вообще нет ничего Сашиного. От нее исходят лучи незнакомой радостной легкости. Совершенно чужого, не отяжеленного следами внезапных потрясений сердечного покоя. Саша остолбенело смотрит на их теплую встречу, на кусочек пространства, пульсирующий легкой зыбью удвоения реальности, перетекающий куда-то в параллельную, так не сложившуюся жизнь. Продолжая обсуждать что-то очень забавное, Лёва и его мать отворачиваются, неспешно идут в сторону здания вокзала. Их силуэты постепенно растворяются в толпе прибывших и встречающих. Уменьшаются в размере, теряют ровные очертания. Саша делает шаг вперед, вытягивает шею, пытаясь выловить их взглядом из пестрого шумного потока. Словно шипучую таблетку из стакана, уже наполовину растворившуюся, обглоданную водой. Но их больше нет. Они окончательно исчезли. Ушли вместе в летнюю анемию, напоенную полуденным солнцем. Или, возможно, в ноябрьский влажно-промозглый Тушинск, пронизывающий острым ознобом. Или в какой-то другой неведомый Саше город. Туда, где в так не сложившейся жизни протекают их общие дни, скрепленные взаимной радостью встречи. Несколько минут Саша неподвижно стояла на пустеющей платформе. Под прикрытыми веками по-прежнему пульсировало взрослое Лёвино лицо. Оно непрерывно приближалось, но при этом оставалось на отдалении, на вечном непреодолимом расстоянии. Голова раскалывалась от острой многогранной боли. Казалось, сам воздух вокруг был утыкан иголками. Громкоговорящий анемийский робот предупреждал о скором отправлении какого-то поезда. Или, возможно, наоборот — о его скором прибытии. Автоматически голос мутнел и таял в ушах, как будто размывался горячей кровянистой водой. Наконец Саша со вздохом открыла глаза, потерла болящие виски и быстрым шагом отправилась прочь. Подальше от платформ, вокзала, фонтанного райского павлина. Хотелось просто куда-то безостановочно идти, сквозь банную духоту улиц, сырую, тенистую зелень скверов. Мимо сверкающего равнодушного моря, мимо темных мыслей о собственной жизни, остановившейся и никак не могущей сдвинуться с места. Мимо собственной остановившейся жизни. Когда начало смеркаться и в воздухе запахло остывающим жаром тротуаров, Саша зашла поужинать в недорогой ресторан недалеко от порта. Села за столик у окна с видом на узкий, мощеный переулок. Казалось, что внутри было на час-полтора больше, чем на улице. В ресторане уже как будто наступил плотный, полноценный вечер, а снаружи все еще распускались густые сиреневые сумерки. На подоконнике в плошке горела маленькая свечка, отражалась в окне уютным, чуть дрожащим огоньком. Но общего уюта не ощущалось. Половина зала была почему-то закрыта, отгорожена алой ленточкой. Ее пустота словно отвечала Сашиной внутренней пустоте и от составленных друг на друга стульев тянула сквозняком бесприютности. Саша заказала морской салат и красного домашнего вина, несмотря на явное удивление официанта от подобной несочетаемости. Салат по составу был почти таким же, как она когда-то готовила сама, а по вкусу суховатым и пресным. Вино же оказалось, на удивление, мягким, ласково вкрадчивым, неспешно обволакивало изнутри. Но легкости не приносило. Напротив, мысли лишь сделались длинными, вытянутыми и тягучими, будто мед. Пока Саша растерянно ковыряла вилкой пережаренные резиновые креветки и пожухлую рукколу, за соседними столиками, казалось, было весело и совсем не пресно. Чей-то мелодичный смех и галдящие, чуть хмельные голоса воздушно кружили над тарелками, пузатыми бокалами, клетчатыми скатертями. Чужие руки уверенно резали сочную рыбью плоть, макали ломтики хлеба в оливковое масло с травами, давая им пропитаться ароматным золотистым соком. Нежно звенели вилки, с жизнерадостным, почти невесомым скрипом придвигались стулья. А среди разлитой в воздухе кисловатой винной души перекатывался сладкими волнами чей-то парфюм. В кармане вдруг настойчиво завибрировал телефон. Скорее с усталым неудовольствием, чем с тревогой, Саша посмотрела на экран. Незнакомый тушинский номер. Звонили долго, упрямо, с немой напористой твердостью требовали ответа. Дождавшись окончания вызова, Саша занесла номер в черный список и осоловела, уставилась в пространство перед собой. Почти целую минуту водила отяжелевшим взглядом по разноцветным, весело поблескивающим выпуклостям бутылок на полке за барной стойкой. Мысли все медленнее двигались в глубоком винном сумраке. Сидящую рядом шумную компанию обслуживала молодая официантка с ранимым, каким-то хрупким выражением лица. Примерно таким же, какое было у маминой подруги тети Вали, когда она пришла в гости спустя 2 недели после папиной смерти. Официантка осторожно, как будто несмело, расставляла на тесно сдвинутых столиках тарелки и бокалы, почти не поднимая на клиентов печальных, безутешных глаз. Затем тут же торопливо уплывала в невидимое кухонное пространство, где что-то непрерывно сворчало, шипело, где стучали по разделочным доскам ножи. И словно в унисон с ее ранимым образом откуда-то со стороны кухни текла щемящая, едва слышная музыка, точно струйка крови из незатянувшейся раны. Глядя на эту девушку, Саша с нелепым внезапным удивлением подумала, она ведь живет и работает в чудесном, благодатном городе. Возможно, даже здесь родилась и выросла, а выглядит такой несчастной, такой уязвимой. И почти одновременно с этой неуклюжей мыслью в груди остро дернулось чувство какого-то смутного, но глубокого понимания, какого-то странного душевного родства с незнакомой печальной официанткой. Когда Саша вышла из ресторана, город уже заливала душная чернильная темнота. Снаружи, как и внутри, было весело. Казалось, чуть ли не с каждой минутой на улицах становилось все гуще, все оживленнее, все пьянее. По воздуху игриво скользили полупрозрачные эдемские слова, легкие, светлые, цвета шампанского. Пенились искрящимися пузырьками. Их то и дело рассекали более плотные, но тоже как будто праздничные звуки многочисленных других языков. Саша брела сквозь толпу и рассеянно слушала, как шумит вокруг чужая жизнь. Слегка ежилась от ощущения собственной инородности, чуждости происходящему вокруг, от неуютного чувства собственной непричастности к повседневному празднику, бурлящему совсем рядом, а еще от медленного осознания того, что все эти веселые люди с разных концов света не нуждались в ней, чтобы пересечь ворота анемии и выйти к фонтанному райскому павлину. Даже не заметили ее отсутствия у городских ворот. И все эти старинные каменные дома, мощенные переулки, ресторанные террасы, сочащиеся бодрой музыкой, были декорациями к спектаклю их судеб, их радостей, печалей, тревог и надежд. Их, но не ее, не Сашиных. Потому что Сашина жизнь словно была не здесь. Она словно застряла где-то в пространстве, зависла между городами, между секундами, на стыке недосягаемых, так и не наступивших дней. Немного поплутав среди чужого веселья, Саша вырвалась из шумного освещенного центра и свернула к морю. В спокойную и мягкую тьму, напитанную шорохами и солоноватой влагой. Пляж был пустой, молчаливый, лишь изредка проскальзывали чьи-то смутные силуэты и щелкали зажигалки, прорезая остывающую черноту горячим огоньком. Саша довольно долго стояла на песке, зябко обняв себя за плечи. Слушала шелест моря, вглядывалась в невидимую, запертую во тьме синеву. Снаружи расплывалось ласковое южное умиротворение, а внутри медленно догорало эхо красного вина. В гостиницу Саша возвращалась уже сквозь ночь. Интернет в телефоне не работал, и приходилось то и дело разворачивать шуршащую карту, выданную на ресепшене. Было немного тревожно идти одной по пустынным незнакомым улицам в сторону окраины. Но на пути не встретилось никого, кто мог бы представлять хоть какую-то опасность. Лишь один раз за всю дорогу мимо проковыляла громкая, довольно пьяная мужская компания, не проявившая к Саше никакого интереса. Даже как будто не заметившие ее. Слегка шатающиеся фигуры и резкие хрипловатые голоса очень быстро растаяли, растворились в ночном покое. Почти сразу на следующей улице Саша увидела тощую, беспризорную дворняжку, робко белеющую среди жадной, набравшей силу темноты. Собака неподвижно лежала на высоком каменном крыльце спящего дома и напряженно разглядывала что-то видимое и ведомое ей одной. А после путь до отеля был погружен в пустынное, неодушевленное безмолвие. Только далекие машины и короткие крики чаек время от времени царапали плотную тишину. За стойкой ресепшена оказалась девушка с кофейно-теплыми глазами. Расплывшись в приветливой живой улыбке, она протянула Саше аккуратную стопку листов. С радостной торжественностью сообщила, что утренние компьютерные неполадки удалось устранить. «Мне вашу просьбу передал коллега», — добавила она, по-прежнему улыбаясь. Саша растерянно взяла из ее рук распечатки резюме, которые были утром так важны и о которых она напрочь забыла. Словно за день что-то неуловимое и необратимо изменилось, бессильно сломалось в ее жизненных ожиданиях. «Вам уже не нужно?» — удивилась девушка, заметив Сашино замешательство. Теплая живая улыбка на ее лице слегка подтаяла. Саша в ответ неопределенно покачала головой, поблагодарила и, зажав резюме под мышкой, отправилась к себе. Пересекая холл в сторону лестницы, она чувствовала затылком недоуменный, озадаченный взгляд. В номере как будто намертво окаменело оставленное утро. Неприбранная постель, брошенная на спинку плетеного кресла платье, упавшая в ванной расческа — все это казалось более застывшим, более неподвижным, чем стены и потолок. Саша небрежно кинула стопку резюме на прикроватную тумбочку и, не раздевшись, свернулась калачиком на скомканном одеяле. Проснулась она спустя пару часов от чьей-то новой попытки связаться с ней по телефону. В первые секунды после внезапного пробуждения все вокруг поплыло в мутном зыбком полумраке, тонуло в остатках дремоты. Сознание слабыми толчками пробивалось сквозь нервную настойчивую вибрацию. Наконец телефон затих, и Саша окончательно пробудилась, вспомнила прошедший день. Окружающие предметы постепенно вынырнули из расплывчатой мути, обрели строгие очертания. Еще не рассвело, но крепкая темнота, слившаяся к полуночи воедино из множества теней, уже как будто начала сквозить, терять целостность и глубину. Снаружи сильно задувало. Было слышно, как пинии на соседнем холме сетуют на судьбу протяжным монотонным скрипом. словно взывают к кому-то невидимому и могучему. А молодая сосенка, растущая во дворе, склонялась и жалобно скреблась в окно при каждом порыве ветра. Телефон вновь завибрировал. На этот раз коротко пришло сообщение. Саша медленно перевела взгляд с потолка на загоревшийся экран. «Санек, это я, Виталька. Пишу тебе с телефона костыля. Ты где, как? Откликнись. Мы ждем тебя». После минутного колебания Саша набрала. «Со мной все в порядке. Простите меня и не ждите больше. Забудьте навсегда». Отправив ответ, она выключила телефон и устало подумала, что завтра нужно будет купить местную сим-карту, а старую тушинскую, наконец, выбросить. Затем села на кровати, решив все-таки стянуть с себя джинсы и футболку и лечь спать как следует, под одеяло. Ее взгляд нечаянно скользнул по зеркальному шкафу и застыл на собственном отражении, на зыбкой себе, смотрящей сквозь вязкий, будто туманный сумрак, на призрачной себе, живущей по ту сторону зеркальной глади. Саша включила лампу на прикроватной тумбочке, внимательно посмотрела на свое заспанное лицо с темными подглазничными кругами, с углубившейся морщиной у переносицы, на свой поникший силуэт. Глаза слегка блестели, как от высокой температуры, на висках неряшливо завивались медные пряди, выбившиеся из растрепанного хвоста. Кожа на плечах и груди, когда-то излучавшая теплое молочное мерцание, теперь казалась совсем тусклой, землисто-серой. Обескураженная этой ночной встречей со своим обликом в приглушенном свете лампы, Саша дышала медленно и тяжело. Ей чудилось, что зеркальный шкаф вместе с постылым отражением дышит ей в такт. Ненавистное, жестоко обманувшее ее тело было по-прежнему здесь. По-прежнему сдавливало, запирало ее в себе. Улетев из Тушинска, Саша не превратилась в бесплодное и неуязвимое существо, не освободилась от своей бесконечной внутренней тяжести и не избавилась от болящих фантомных шрамов, оставленных ошибочным материнством. Выключив свет, Саша завернулась в одеяло, закрыла глаза и горько усмехнулась собственной слепой наивности. Она вдруг почувствовала, совершенно ясно поняла, что никогда, ни при каких обстоятельствах, не сможет стать привратницей анемии.